Лайман Фрэнк Баум. «Морские феи». Джудит из Ренфолда, Массачусетс. Обращение к моим читателям. Океаны велики и широки, и, я думаю, две трети земной поверхности покрыты водой. Обитателей суши всегда интересовало, кто живет в этих глубинах. Иногда из моря выходят необычные существа, и, может быть, в морской глубине есть еще много такого, что не видел глаз смертного. Эта история вымышленная. В ней жители моря говорят и действуют, как мы, и русалки очень похожи на фей, с которыми мы давно знакомы. Но они все же настоящие жители моря, и все, за исключением волшебника Зога, должны находиться в глубинах океанов. Мне говорили, что многие ученые отрицают существование русалок или морских змеев, но им трудно доказать такие утверждения, если они не жили под водой, как Трот и капитан Билл из этой истории. Надеюсь, мои читатели, следившие за приключениями Дороти в стране Оз, заинтересуются не менее интересными событиями в жизни Трот. Океан всегда казался мне волшебной страной, и эта история подсказана мне письмами многих моих юных корреспондентов. Очень многие дети просили меня написать что-нибудь о русалках, и я охотно исполняю их просьбу. Голливуд, 1911 год. Фрэнк Баум. Глава первая. Трот и капитан Билл. «Ни один человек, — серьезно сказал капитан Билл, — который видел русалку, не дожил до того, чтобы рассказать об этом». «Почему?» — серьезно спросила Трот, глядя на лицо старого моряка. Они сидели на скамье под гигантской акацией на самом краю утеса. Под ними расстилались голубые воды Тихого океана. Немного за ними старый дом, аккуратный каркасный особняк, выкрашенный белой краской и окруженный гигантскими эвкалиптами и перечными деревьями. Еще дальше, примерно в четверти мили, на повороте берега, деревня, выходившая на красивый залив. Капитан Билл и Трот часто приходили на эту скамью и смотрели на океан. У моряка одна нога была мясная, вторая — деревянная, и он часто говорил, что деревянная — лучшая из них. Когда-то капитан Билл командовал принадлежавшей ему торговой шхуной «Анимон», которая плавала вдоль берега. И в те дни Чарли Гриффитс, отец Трот, был его первым помощником. Но с тех пор, как капитан Билл потерял ногу, капитаном маленькой шхуны стал Гриффитс. А прежний капитан мирно жил на берегу с семьей Гриффитса. Примерно в то время родилась Трот, и старый моряк полюбил маленькую девочку. Ее настоящее имя было Мейер, но когда она настолько выросла, что начала ходить, она ежедневно делала столько деловых маленьких шагов, что мать и капитан Билл прозвали ее Трот, и теперь ее всегда так звали. Примечание. Трот с английского. Рысь, быстрый шаг. Здесь и далее примечание переводчика. Конец примечания. Старый моряк научил девочку любить море почти так же сильно, как любил он сам и ее отец. И эти двое, представляющие начало и конец жизни, стали верными друзьями и постоянными товарищами. «Почему никто из тех, кто видел русалку, не остался жить?» — снова спросила Трот. «Потому что русалки — феи, а это значит, что смертные не должны их видеть», — ответил капитан Билл. «Но если кто-нибудь все равно их увидит, что тогда, капитан?» «Тогда», — ответил он, медленно качая головой. Русалка улыбается этому человеку и подмигивает, и он прыгает в воду и тонет. «А если этот человек умеет плавать, капитан Билл?» «Это безразлично, Трот. Русалки живут очень глубоко, и бедные смертные никогда не возвращаются». Девочка ненадолго задумалась. «Но почему смертные прыгают в воду, когда русалки улыбаются им и подмигивают?» — спросила она. «Русалки...» — серьезно ответил капитан. — «Самые прекрасные существа в мире или в воде. Ты знаешь, на что они похожи, Трот? У них до талии прекрасное женское тело, а дальше они как рыбы с зелеными, пурпурными и розовыми чешуйками». — «У них есть руки, капитан Билл?» — «Конечно, Трот, руки, как у женщин. И улыбающиеся лица очень красивые и привлекательные. У них длинные, мягкие и шелковистые волосы, и они плывут вокруг них по воде. Когда они поднимаются на волнах из воды, Они выжимают свои волосы и поют песни, которые доходят тебе до самого сердца. Если человеку не повезет, и он окажется рядом с ними, их красота и пение действуют как волшебство, и человек бросается в воду к русалкам. Но у русалок нет сердца, Трот, как у рыб, и они смеются, когда бедный человек тонет, им все равно. Поэтому я и сказал правду. Ни один человек, увидевший русалку, не выжил, чтобы рассказать об этом. «Ни один человек?» — спросила Трот. «Ни один». «Тогда откуда ты знаешь, капитан Билл?» — спросила девочка, глядя ему в лицо большими круглыми глазами. Капитан Билл закашлялся. Потом принялся чихать, чтобы выиграть время. Потом достал большой красный хлопчатобумажный носовой платок и вытер голову, причем очень сильно ее тер, чтобы легче думалось. «Слушай, Трот, разве это не брик?» — спросил он, показывая на парус в море. «Откуда известно о русалках, если все, кто их видел, умерли и не могут о них рассказать?» — снова спросила она. «Что рассказать о них, Трот?» «Об их зеленых и розовых чешуйках, и об их красивых лицах, и о песнях». «Не знаю, но русалки должны быть такими, иначе они не русалки». Трот задумалась. «Кто-то должен был выжить, капитан Билл», — решительно заявила она. «Смертные видели других фей. Почему они не могут видеть русалок?» «Может, видели, Трот, может, видели», — задумчиво сказал он. «Я говорю тебе так, как говорили мне, но раньше я об этом никогда не задумывался. Кажется, люди не знали бы так много о русалках, если бы не видели их, но по всем рассказам жертвы должны утонуть». «Может быть», — предположила Трот. «Кто-то нашел фотографию одной из них?» «Возможно, Трот, возможно», — ответил капитан Билл. Капитан Билл был хорошим человеком, и Трот знала, что он всегда готов объяснить ей все так, чтобы она могла понять. Престарелый моряк не очень высок, и некоторые могли бы назвать его полным или даже толстым. Он носил синюю морскую рубашку с якорями по углам широкого квадратного воротника, и его синие брюки были очень широкими внизу. Он всегда надевал штанину на деревянную ногу, и эта штанина развивалась, как флаг, потому что была очень широкая, а деревянная нога в ней — узкая. Он носил бушлат из грубой шерстяной ткани, который спускался ниже талии. В больших карманах бушлата держал удивительный складной нож, трубку и табак, и множество кусков веревки, и спички, и ключи, и много еще чего. Трот всегда с захватывающим интересом наблюдала за ним, потому что никогда не знала, что еще он достанет из карманов. У старого моряка лицо коричневое, как ягода. У него на голове полоска волос вокруг лысины и еще одна полоска по краю лица от уха до уха и под подбородком. Глаза светло-голубые и добрые, нос большой и широкий, а немногие зубы недостаточно крепкие, чтобы расколоть орех. Трот любила капитана Билла и верила в его мудрость. В деревне было много мальчиков и девочек ее возраста, но она никогда не испытывала, играя с ними, такой радости, как когда сидела у моря со старым моряком и слушала его рассказы. Она все знала о летучем голландце, о морском дьяволе и о капитане Киде, знала, как метать гарпун в кита, как избегать встречи с айсбергом или как набросить лассо на моржа. Во многих своих плаваниях капитан Билл, казалось, побывал везде в мире. После крушения он попал на необитаемый остров, как Робинзон Крузо. На него нападали людоеды и еще множество разных приключений. Для маленькой девочки он был замечательным товарищем, и все, что знал капитан Билл, со временем должна была узнать и Трот. «А как живут русалки?» — спросила она. «В пещерах или просто в воде, как рыбы?» «Не могу знать, Трот», — ответил он. «Я расспрашивал ныряльщиков, но ни один из них не видел гнезда русалки». «Я об этом не слышал». «Если они феи, — сказала Трот, — у них должны быть очень красивые дома». «Может и так, Трот, но там сыро. Там должно быть очень сыро». «Я бы хотела увидеть русалку», — серьезно сказала девочка. «Что? И утонуть?» — воскликнул капитан. — Нет, и жить, чтобы рассказывать об этом. Если они красивые, смеются и поют, я уверена, они не могут причинить вред. — Русалки есть русалки, — самым серьезным голосом сказал капитан Билл. и тебе ничего хорошего не даст, если ты встретишься с ними, Трот. «Мейер! Мейер!» — послышался голос из дома. «Да, мама! Идите с капитаном Биллом ужинать!»